Глава пятая. В погожие дни поселок наполнялся серебряным звоном. Капель до земли выклевывала вдоль крыш слежавшийся наст. Ребятишки по утрам еще катались на досках с ледяной горки. К полудню же у подножия тающей горы разливалась огромная сверкающая лужа. Заботливые хозяева лопатами сбрасывали снег с крыш, сколачивали к скорому прилету скворцов новые домики. Сыновья Супрановича топорами рубили на лысухе лед и возили его на санях в земляной ледник, в котором летом хранились продукты. Корнаков Ростислав Евгеньевич, а отныне Шмелев Григорий Борисович, возвратился из районной больницы в середине марта. Хирург, зашивший рваную рану в боку, сказал, что кабаний клык самую малость не достал до селезенки. Сломанные ребра быстро срослись, а левый бок до сих пор давал о себе знать, особенно по утрам, когда Григорий Борисович просыпался. От ноющей до тошноты боли портилось настроение, вставать не хотелось. Человек отменного здоровья, Григорий Борисович не привык болеть, и на больничной койке он впервые задумался о смерти. Стоило ли жить, чтобы умереть в безвестности под чужой фамилией в забытом Богом глухом углу России? Он клял себя, что не уехал в 17-м вместе с женой в Германию. У Эльзы в Гамбурге богатые родственники, к ним она с двумя детьми и подалась. Но разве мог он подумать, что треклятая большевистская власть так долго продержится? Он был уверен, что через какие-то год-два чернь будет разгромлена, снова все войдет в свое русло. И к чести ли дворянина было находиться в чужой стране в столь тяжкую для России годину? Не верил он в победу большевиков и тогда, когда вместе с разгромленной армией барона Врангеля отступал в Крым. Так уж случилось, что он не смог попасть на последний пароход, отплывающий из Севастополя. Об этом не хотелось вспоминать. Черт его понес с Полонской в Феодосию. Взбалмошной певичке взбрело в голову посетить знаменитую галерею Айвазовского. Набив генеральский автомобиль ящиками с шампанским, они веселой компанией отправились туда. Удирали без автомобиля и переодетыми. Части Красной Армии подошли к Феодосии. И счастье, что опытный полицейский Корнаков позаботился, покидая Тверь, о том, чтобы иметь при себе документы на другую фамилию. Как они ему теперь пригодились? Не будь их, давно бы попался в лапы чекистам. Одно время с отчаяния ему пришла в голову мысль примкнуть к орудующей в лесах банде, но хватило ума сообразить, что дело это бесперспективное. Так оно и оказалось. Банду скоро разгромили, атамана расстреляли. Документы на имя Шмелева были чистые, как говорится, комар носа не подточит. Шмелев Григорий Борисович был техником Тверского вагоностроительного завода. Он приехал в Тверь в 1914 году и был арестован охранкой за революционную деятельность через месяц, так что на заводе его мало кто знал. За Шмелевым след тянулся из Москвы, потому он и был сразу взят под негласное наблюдение. Еще до суда он повесился в тюремном лазарете, где находился по поводу открывшегося легочного кровотечения. Так как родных и близких у него не оказалось, некого было и извещать о его смерти. За документы Ростислав Евгеньевич не беспокоился, но в Твери, конечно, делать ему было нечего, там могли узнать его. Приезд в Андреевку местным властям было объяснить нетрудно. Слабые, легкие, жить в городе врачи запретили. В документах Шмелева, естественно, осталась медицинская справка о болезни. Не это сейчас занимало Корнакова. Он раздумывал над тем, как жить дальше и ради чего жить. Судя по всему, возврата к старому не будет. После революции оставшиеся в стране специалисты, интеллигенция, даже некоторые кадровые военные переходили на службу новой власти. Может, и ему предложить свои услуги. Мол, раньше искоренял бунтовщиков и революционеров, а теперь буду преследовать затаившихся врагов советской власти. Нет, он слишком много причинил этой власти разных неприятностей. Такое не прощается. Отправляя жену с сыновьями в Гамбург, Ростислав Евгеньевич договорился, что она будет писать своей горничной. Дважды до приезда в Андреевку побывал у Марфеньки Ростислав Евгеньевич. От жены за 5 лет пришло 2 письма. Умная Лиза знала, что письма могут прочесть, и между строк сообщала мужу нужные сведения. Она хорошо устроена. После смерти дяди барона получила наследство. Сыновья учатся в привилегированном пансионе, однако оба мечтают стать военными. Отца своего помнят и чтут. Корнаков помог Марфеньке составить ответ, из которого ясно было бы, что он жив-здоров и надеется еще встретиться со своей семьей. Последнее время его так и подмывало съездить в Тверь. Может, есть какие вести от жены? Да и Марфеньку повидать было бы приятно. Она жила в 2 комнатах бывшего господского дома и всегда была рада ему. Приходила в голову мысль взять ее сюда, пока еще не вышла замуж, но тогда оборвется единственная связь с женой. Впрочем, глубоких привязанностей он не испытывал ни к кому, даже к жене. Встреча с Дашенькой несколько всколыхнула его, но красавица-купчиха скоро уехала в Москву, потом в Париж проматывать нечистое наследство, а когда вернулась в Тверь перед самой революцией, то бурная жизнь оставила заметные следы на ее хорошеньком личике. Конец ее был ужасен. Корнаков тогда сказал правду Супрановичу. Пропала в банке и та крупная сумма, которую преступница-купчиха отвалила своему спасителю. Все прахом пошло, что годами копилось. Ценные бумаги, поместье жены, 2-этажный каменный дом. «Гляжу, оклемался, Григорий Борисович», — поставив мешок у перил, Абрусимов уселся рядом на скрипнувшую ступеньку. «А я тебе, кабаний, окорок для полной поправки приволок, сам закоптил». «Я ваш вечный должник, Андрей Иванович», — сказал Шмелев. «Брось ты, мил человек», — отмахнулся Абрусимов. «Разве другой кто прошел бы мимо?» «Я бы прошел», — усмехнулся про себя Шмелев. А вслух сказал, как с того света вернулся. «Не узнав горя, не узнаешь и радости», — заметил Андрей Иванович. «Может, к Якову Ильичу заглянем?» — предложил Шмелев. Хвастался, бочку семги пряного посола в Питере раздобыл. В другой раз, поколебавшись, отказал Абрусимов. «Скоро на дежурство, а этот своей выгоды не упустит. Супранович греб его шлеп. Не советская власть давно бы весь поселок к своим рукам прибрал. Не будь заведения Супрановича, где бы я, холостой мужчина, пообедал?» — улыбнулся Григорий Борисович. «Да к нему и красные командиры с базы наведываются, и все приезжие столуются у него. Я и говорю, Яков Ильич хват. Глаза заведущие, руки загребущие. Гляжу, не любите его?» Удивляюсь ему. При любой власти свою выгоду блюдет. Это же надо. Из дома донесся заливистый храп. Он все усиливался, рос, и вдруг внезапно на высокой ноте оборвался. В ответ на удивленный взгляд Абрусимова Григорий Борисович заметил. «Моя хозяйка». «Ну и сова, греб твою шлеп», — заулыбался Андрей Иванович. А толкует, мол, никогда не спит. Я уже привык, шуршит по ночам, что-то все делает, копошится. «Ведьма она», — убежденно сказал Абрусимов, — «с нечистой силой якшается. Наши девки до сих пор бегают к ней за приворотным зельем. Скотину может лечить. В прошлом году летом у коровы вымя скадушку раздуло. Хотел уже резать, ну, Ефимья моя к сове». Та покрошила в пойло сухие корешки, на ночь обвязала вымя полотняной тряпицей, пошептала что-то, через 2 дня корова поднялась. «Чудеса, говорите, творит. А от тараканов в избе не может избавиться, — заметил Шмелев. — А ты скажи, — посоветовал Андрей Иванович, — ей это раз плюнуть. — Говорят вы, Андрей Иванович, от советской власти ощутимо пострадали, — решил прощупать своего спасителя Шмелев. — Твой знакомец Яков Ильич по боли моего потерял, — нахмурился Абросимов. Не любил он вспоминать про свои беды горести. — Ему и сейчас хорошо живется, — сказал Григорий Борисович. — Лавка процветает, новая власть его не ущемляет. — Тебя-то тоже, небось, коснулось? — испытующе посмотрел на него Абросимов. — Богатство — категория относительная. Здоров человек, он и думает, что весь мир у его ног. Нагибайся и черпай обеими руками. А заболел — ничего тебе не надо. Шмелев посмотрел на улицу, по которой прогрохотала подвода. Я потерял главное, Андрей Иванович, здоровье, а его ни за какие деньги не купишь. Я на жизнь не жалуюсь, — сказал Абросимов. Живу в достатке, девки в школу бегают, сын в этом году едет в Питер на учителя учиться. Ну, а коли не вернется, корень мой все одно тут останется. Дочки замуж выйдут, внуки пойдут. Рано или поздно все равно вернется, — сказал Шмелев. Таков закон жизни. На родительские могилы взглянуть, — помрачнел Абросимов. Он тут сейчас нужен. Вон надумал жениться, вся надежда на женку. Может, она его удержит. Девка с норовом и за дом будет держаться. Сын ваш тоже с характером, — осторожно заметил Шмелев, вспомнив, как при оформлении документов на прописку Дмитрий интересовался личностью Григория Борисовича. Почему уехал из города, где жена, есть ли дети? Было время, слово отца для сына — закон, а теперь Андрей Иванович махнул рукой и отвернулся. — А мне здесь нравится, — помолчав, сказал Шмелев. Он вдруг подумал. Смог бы сам жить на чужбине, в Германии. Два раза до революции был он в Гамбурге с женой. Чужое все там, незнакомое, и образ жизни совсем не такой, как в России. Эльза там чувствовала себя дома, а он гостем. Конечно, будь он в Германии, для него нашлось бы дело. — Поправляйся, мил человек, — поднялся Абросимов. — Вон какие сосновые бары кругом, и нет им конца краю, пройдет тут твоя хворь. Он вытряхнул прямо на крыльцо кабаний окорок, свернул холщовый мешок, запихнул в карман полушубка. Андрей Иванович, за мной Магарыч, — поднялся и Шмелев. Он был на полголовы ниже Абросимова. После болезни бритые щеки ввалились и пожелтели, нос заострился, но плечи были такими же широкими, стоял он прямо, чуть выпятив грудь. — Я, гляжу, ты за все привык платить? — с любопытством посмотрел на него Андрей Иванович. — Не люблю быть должником, — усмехнулся Шмелев. — Мне ничего ты не должен. И уже от калитки, а сову-то попроси известить тараканов. Ей-богу смогет, вот увидишь. И раскатисто рассмеялся, всполошив кур. Бабка-сова не сразу вняла уговором избавиться от тараканов. «Таракан живет под печкой, людям не мешает», — бубнила она. «Че его тревожить?» «Значит, не можешь вывести», — схитрил Григорий Борисович. «А говорили, что ты кудесница, все умеешь, людей лечить, скотину ставить на ноги и всякую нечисть выводить. А че тут уметь?» — усмехнулась беззубым ртом сова. — Чего люди не разумеют, то и кажется им диковинкой. Вот разгадай девичий сон. На печи — котище, на полу — гусыня, по лавочкам — лебедки, по окошечкам — голубки, за столом — ясный сокол. — Невдомек мне, — улыбнулся Шмелев. — Девка жениха дождалась. О чем у девки голова болит? О женихе, ясном соколе, понятно? Говорят, ты привораживать можешь. А я облюбовал кого в поселке, глянула на него ясными глазами сова. И то, сколь одному можно жить-то. Мужик ты, Борисыч, справный, видный, любую окрутишь. У нас тут молодок пруд пруди. Значит, будет нужда, поможешь? Не то в шутку, не то всерьез, спросил квартирант. и без моей ворожбы обойдешься. А тараканов надо-таки выводить. Пойду-ка я к Супрановичу, — гнул свое Шмелев. У него есть какое-то сильное средство от паразитов. Во, заладил. Наконец сдалась бабка. Но, коли хочешь, будь по-твоему. Выселю их из избы. А дальше началось непостижимое. Сова поймала под печкой большого черного таракана, обвязала его длинной серой ниткой, перекинула ее через плечо и прямо от печки поволокла за собой через порог будто бы упирающегося таракана. Шмелев с трудом сдерживался, чтобы не расхохотаться. Бабка тащила с таким видом, словно это не таракан, а упрямый осел. Медленно продвигаясь к выходу, она что-то нашептывала. Таракан крутился, старался высвободиться, метался из стороны в сторону, шевеля усами и поблескивая черной спиной, но нитка неумолимо тянула его вон из избы. Бабка вышла во двор, по тропинке дошла до калитки, шугнула куриц, которые кинулись было на неожиданную наживу, и, выйдя на дорогу, протащила таракана по обнажившейся от снега земле до околицы, за которой начинался молодой сосняк. Там отпустила его и, не оглядываясь, с сосредоточенным видом вернулась назад. Морщинистое с толстым носом лицо старухи было задумчиво отрешенным, острые глаза под надвинутым домиком-платком были устремлены на огромную березу, что возвышалась у самой изгороди. На низком крыльце она остановилась, сплюнула на три стороны света и вошла в избу. «И все?» — подивился наблюдавший за ней Григорий Борисович, когда бабка, как ни в чем не бывало, стала возиться у русской печи, двигая ухватом черные чугуны. — Без тараканов-то будет скучно, — сожалеюще вздохнула сова. — Их ведь тут тысячи, — воскликнул квартирант. — С потолка в тарелку падают. — Не считала. Буркнула бабка и отвернулась, помешивая деревянной с обломанным краем ложкой варево. Ночью тараканы исчезли. Не ползали по стенам, потолку, не брызгали красноватой шрапнелью из-под веника в углу под умывальником, не грелись на кирпичах лежанки. Григорий Борисович заглядывал под печку, под свою кровать, шарил по темным углам черных пузатых тараканов и тощих красноватых прусаков, и след простыл. Не верил он в наговоры и колдовство, но факт есть факт. После бабкиных странных манипуляций с ниткой паразиты покинули дом. — Как же ты их пугнула-то, бабушка? — с уважением глядя на нее, поинтересовался квартирант. — Про что ты, родимый? — прихлебывая из блюдца чай, спросила старуха. — Заколдовала ты их, что ли? Как тот Крысылов, что заиграл на флейте и увел за собой всех крыс из города. Не слыхала про такого, — заметила сова, — а крыс, слава богу, в избе не видать. Вот и не верь после этого в чудеса, — удивлялся Шмелев. Эки чудеса! Передок везу, задок сам катится, — усмехнулась бабка. Когда он рассказал об этом Супрановичу, тот покачал головой. Тараканы — это ерунда. «Сова может и почище чего сделать, Ростислав Григорий Борисович», — отчеканил Шмелев, глядя в глаза Якову Ильичу. «Я не хотел бы тебе больше повторять, что Корнакова Ростислава Евгеньевича нет, умер он, исчез во прахе, растворился в бесконечности». Супранович отвел глаза. На него сейчас сурово смотрел офицер губернского полицейского управления. Взгляд его не предвещал ничего хорошего. И Яков Ильич, он только что хотел сказать, что не обучался в полицейской школе и правил конспирации не изучал, покорно ответил: «Ладно, учту». «Заруби себе на носу», — жестко продолжал Шмелев. «Ночью разбудят, спросят про меня, и ты скажешь: Шмелев Григорий Борисович, бывший техник Тверского вагоностроительного завода, с которым ты познакомился в скобяной лавке, когда служил там приказчиком. Я покупал у тебя гвозди для сапог и обои». «Обоями мы не торговали», — пробормотал Яков Ильич. «Ну, замок для двери. Замки-то, надеюсь, были в вашей ловчонке? — Были, — сказал Супранович. Шмелев, желая как-то сгладить резкость своих слов, напомнил. — Так о чем же мне попросить сову? — Жена тебе нужна, — Григорий Борисович, — сказал Яков Ильич. — Одному-то, небось, не сладко. — Предлагаешь мне на сове жениться? — усмехнулся Шмелев. — Найдет она тебе в два счета, молодуху, — говорил Супранович. — Она мостак и на эти дела. Не бабка, а клад. Они сидели в буфете на втором этаже. Сыновья Супрановича играли в бильярд в соседней комнате. Иногда они спорили. Тогда голоса становились слышными. Один упрекал другого, что тот шары кладет не на ту полку. Второй возражал, мол, надо лучше считать, а не целиться по полчаса в каждый шар. «В комсомол тянут их, а я не велю», — сказал Яков Ильич, заметив, что Шмелев внимательно прислушивается к спору за стеной. «Ты не прав, Яков Ильич», — заметил Шмелев. «Пусть вступают. Зачем же им отставать от других?» «Чтобы мои сыны вступили в ячейку», — возмутился Супранович. «Да они, эти проклятые комсомольцы, мне жить не дают. Суют нос в мои дела, пугают картежников, а мне ведь от них хороший доход. Пьют, закусывают. А будут парни в комсомоле, никто и лезть в твое заведение не станет. Мои мальцы и ногой туда не посмеют», — насупился Яков Ильич. «Чего доброго настроят их против батьки? Я ведь у них тут как бельмо на глазу, так и норовят укусить, сволочи. А закрой я заведение, пожрать ведь людям негде будет. Я уж не говорю о развлечениях. Не видят молокососы дальше своего носа. Молодежь вечером валом валит ко мне. Я попочую выпивкой, закуской, бильярд, карты, граммофон. А у самих-то что? Глотки дерут на собраниях, да в клубе митингуют. И все-таки, Яков Ильич, не препятствуй сынам вступать в комсомол», — посоветовал Шмелев. «Да они и сами не хотят», — заявил Супранович и повернул голову к двери. «Семен! Ленька!» В комнату вошли двое рослых парней. «Чего бы вам, мальцы, не записаться в этот комсомол?» — сказал Супранович. «Ты чего, батя?» — вытаращился на него Семен. «Мы еще не сбрендили». Яков Ильич бросил взгляд на гостя. «Мол, что я говорил?» «А зовут вас в комсомол?» — поинтересовался Григорий Борисович. «Они нас ненавидят», — выдавил из себя младший Леня. «Митька Абросимов в клубе что-то толковал мне насчет комсомола», — припомнил Семен. «Только я его подальше послал». «Не любите, значит, комсомол?» — насмешливо посмотрел на них Шмелев. «У них там на собраниях скукота», — почти повторил слова отца Семен. «Болтают о мировой революции, попа ругают, на нас зуб точат. А мы кое-кому из них холку намыливаем», — вернул Леня. «Зря враждуете с комсомолом», — спокойно заметил Григорий Борисович. «Против силы не попрешь, сомнут вас». Он с удовольствием оглядел высоких плечистых парней. «Хотя вы и не из слабаков». «Это мы еще посмотрим», — проговорил Семен. «Двоих мы разок спустили отсюда, с лестницы», — ухмыльнулся Леня. «Так и закувыркались». «А если придут пятеро?» — спросил Шмелев. «Справимся», — шевельнул плечом Семен. «10, 20. «У нас столько и нету», — сказал Леня. «Будет», — продолжал Григорий Борисович. «И воевать в открытую с ними — бессмысленная трата времени. У вас водка и крепкие кулаки, а у них идея, одержимость. Вон что в газетах пишут. Комсомольцы строят города, восстанавливают шахты, домны возводят. Батька враг, сын на него в ГПУ заявляет. Они и есть одержимые. А почему бы вам не вступить в ячейку, или, как она теперь называется, организацию, и не строить вместе со всеми социализм? Говорите, двоих спустили с лестницы? А зачем? Надо было их, наоборот, приголубить, угостить, как дорогих гостей. «Еще чего!» — не выдержал Леня и недоумевающе посмотрел на гостя. «Да у меня руки отсохнут им подавать. Советую вам подружиться с ними, пригласить в кабак. А придут целые компании, вы всех хорошо встретите». «Этак я вылечу в трубу», — угрюмо заметил Яков Ильич. На дармовщинку-то выпить-закусить много желающих найдется. Если комсомольцы и партийцы будут у вас в заведении чувствовать себя как дома, вам же лучше. А даром им подавать никто вас не заставляет. Пусть пьют, гуляют, песни поют. Учинят тут драку, всю посуду перебьют, — вернул Супранович. Это лишнее, — заметил Шмелев. Большие скандалы вам ни к чему, а то быстро заведение прикроют. Но держать их в узде можно. У вас ведь, Яков Ильич, есть грозбух. Все, что напьют, нагуляют, туда записывайте. Порядок он прежде всего. Как это говорят, деньги счет любят. Заортачившиеся поначалу молодые супрановичи теперь слушали Шмелева внимательно. Кстати, с комсомольским билетом в кармане вы будете себя чувствовать здесь хозяевами. А то придумали, с лестницы спустим. Власть нужно уважать, ломать перед ней шапку. Да если лишний раз и в ножки поклонитесь, спина не сломается. Не примут они нас, — засомневался Семен. Митька, может, для количества и записался бы в ячейку, а другие будут против. Нечего нам с ними заигрывать, — упрямо говорил Леонид. «А вы не навязывайтесь, но и не задирайтесь с ними», — посоветовал Григорий Борисович. «А там видно будет. НЭП не вечен. Отменят частную собственность, закроют ваше заведение и... милости просим». «Нельзя нам туда вступать», — упрямился Леонид. «Это будет предательством по отношению к своим, не комсомольцам». «Дайте срок. Вся молодежь в комсомол вступит», — сказал Шмелев. «Куда ей еще деваться?» Комсомол — первый помощник партии. С кем чаще всего советуется председатель поселкового совета? С ним, Дмитрием Абросимовым. «Мы вступим, глядя на нас, и другие потянутся», — сказал Семен. «Они и без вас потянутся», — усмехнулся Григорий Борисович. «Не влез же им идти к бандитам. Да и бандитов-то почти всех повыловили. Сколько сдались властям в Леонтьеве? Пятеро? Думаю, что это были последние». «Помогите бабам убраться на кухне», — распорядился Яков Ильич, а когда сыновья ушли, посмотрел на гостя. «Зря ты их агитируешь, Борисыч. Не умеют они притворяться». «Всем нам приходится притворяться, дорогой земляк, иначе не выжить», — сказал Шмелев. «И твоим сыновьям придется постичь эту хитроумную науку. А то всем нам крышка, Яков Ильич. Думаете, что-нибудь изменится? Если ничего не изменится, зачем нам жить на белом свете?» — сказал Шмелев. «Тогда уж лучше пулю в лоб». «Дай-то Бог!» — вздохнул Супранович и перекрестился на угол. «Наживаешь, стараешься, из кожи лезешь, а тут придут проклятые голодранцы и все захапают. Уж лучше для них припасти эту пулю-то». «Золотые слова, Яков Ильич», — усмехнулся Шмелев. Не мог он сказать кабачику, что нынешней ночью пришел к нему старый знакомец по Тверскому полицейскому управлению, и они проговорили до самого рассвета, а с утренним поездом тот уехал. Человек это был надежный, и известия он привез для Корнакова самые, что ни на есть, благоприятные. Оказывается, готовится государственный переворот. Патриоты России пробрались на ответственные посты и там делают свое дело, так что еще не все потеряно, есть надежда на возврат к старому. Ростиславу Евгеньевичу велено было затаиться, войти в доверие к поселковому начальству, сделать вид, что он верно и преданно служит новому строю, а самому все время быть начеку и ждать от руководства дальнейших распоряжений. Очень удачно получилось, что Корнаков обосновался именно здесь, в Андреевке, где находится военная база. Нужно поточнее узнать, куда отправляют эшелоны и с чем. Сколько военных здесь? Хорошо бы познакомиться и привлечь на свою сторону вольно-наемных рабочих. Человек дал Корнакову пароль, предупредил, что к нему изредка будут наведываться люди, и он, Корнаков, обязан будет им передавать всю собранную информацию. Жизнь сразу приобрела для Ростислава Евгеньевича смысл, настроение поднялось. Это прекрасно, знать, что в России есть люди, целая организация, которая исподволь готовит плаху коммунистам. но человек предупредил, что все может совершиться не так-то скоро, как им хотелось бы. Чекисты тоже не дремлют, поэтому нужно быть очень осторожным. Главное — не терять надежду и верить в святое дело освобождения России от большевизма. Чего-чего, а ждать Ростислав Евгеньевич научился. А теперь вот прибавилась и надежда. Дай-то Бог, чтобы все свершилось, как задумано. Ради этого стоит сидеть в норе и ждать. Ждать столько, сколько потребуется.